Интерпретация 4 главы 3 части. Обратимся к такому понятию, как фанатизм. Фанатизм, догматизм. В своем смысловом выражении они родственны. Фанатизм по старым человеческим понятиям трактуется как приверженность какому-либо верованию или воззрению, доведенная до крайней степени, и нетерпимость к любым другим взглядам и мировоззрениям. Очень распространен, например, религиозный фанатизм, приводящий к столкновениям различных этнических групп. Догматизм можно считать отдельной ветвью фанатизма, потому что он аналогично выражает одностороннее окостенелое мышление, использующие старые представления о мире, устаревшие теории и положения. Их объединяет отрицание нового, неспособность и нежелание его осмыслить. Так что, говоря о фанатизме, мы одновременно говорим и о догматизме. Но что такое фанатизм с новой точки зрения, с нового, более высокого уровня понимания? Фанатизм руководствуется всегда какой-то идеей, которую он принимает за высшую и незыблемую цель, и того идола, которому надо молиться и поклоняться, и который остается неизменным во все времена. Именно то, что в основе любого фанатизма лежит идея, позволяет его отнести к форме идеализма, к ее разновидности. Фанатизм вытекает из идеализма, как вытекает вариант программы из какой-либо ее выборочной ситуации. Фанатизм является собой низшую форму идеализма, его тупиковую ветвь, и несет в себе отрицательные энергии. Положительного фанатизма не бывает, он только отрицателен. Какой-то социальной группе общества требуется идеал, ибо другие ее не удовлетворяют. И тогда она создает свой идеал, формирует на его базе теоретическое учение, воплощая в него желаемые или более доступные цели. Формирование идет на основе какого-то истинно высокого идеала или учения, и таким образом отпочковывается от главной ветви развития тупиковая ветвь. Но идея, упрощенная и опущенная до самого низа, трансформированная в форму фанатизма или догматизма, кажется уже доступной и наиболее реальной. Хотя, конечно, это только иллюзия тех, кто пытается высшее и малопонятное упростить до своего уровня и облечь его в какой-либо образ. Происходит грубое искажение самой высшей идеи. Стремление души к идеализму является естественной и необходимой потребностью. Идеализм указывает индивиду направление основного развития, помогает накапливать в себе те качества, которые являются прогрессирующими и ведут к Богу. И если человек не будет связан с идеализмом, то деградационные процессы отбросят его назад и приведут к полному разрушению или в отрицательную систему дьявола. Наличие идеализма и стремление к нему помогает индивиду ориентироваться в направлениях развития, стремиться к указанной свыше цели, ошибаться, уходить в сторону, но потом вновь возвращаться к главному идеалу. Идеализм основывается на идеале, который в иерархии занимает высшую ступень. Это настоящий идеализм, высший. Он может воплощаться в настоящую действительность или в будущую. Каждый уровень развития, то есть каждый мир, имеет свой наивысший идеал, который и ложится в основу создания идеализма данного мира. Для мира землян это один идеал – Иисус Христос и его идеи, воплощенные в форму христианского учения. На первом уровне иерархии Бога идеализм будет носить уже другую форму. В медицинской иерархии идеализм будет иметь свое направление развития. Идеалистический образ воплощает в себе те качества, который должен стараться приобрести каждый в данном мире. Один идеал на всех мог бы привести к созданию копий, если бы не механизм индивидуальности, помогающий личности, стремящейся к общему образцу, трансформируясь в яркую индивидуальность. Так что идеализм играет огромную воспитательную роль. И другое дело – фанатизм. К фанатизму, конечно, никто не стремится. Если человеку конкретно сказать, что это фанатизм, он не пойдет к нему. Но стремясь к высшему и извращая форму своих устремлений, человек приходит к фанатизму как к результату своих ошибочных действий. То есть, идя к высшему, он опускается к низшему. Все это происходит неосознанно, и порой человек так и не способен понять, что вместо того, чтобы подняться, он опускается. Высокий уровень развития индивида не допускает скатывания на позиции фанатизма или догматизма, так как высокая личность уже способна правильно оценивать свои действия и те изменения, которые происходят в окружающей действительности. Человек умеет лавировать между старым и новым и вовремя менять старый транспорт на современную модель. Такая личность видит, как устарели прошлые формы, понимает, что они превращаются в тормоз развития и оказывается способной вовремя их отбрасывать. Постоянная замена старого новым позволяет ей систематически продвигаться вперед, не искажая высший идеал, а облекая его в современные одежды знаний более высокого порядка. Высшим уровнем развития фанатизм не свойственен. Постоянное стремление к новому позволяет избегать тупиковую ветвь развития. А в новом им помогает ориентироваться собственный мощный интеллект и накопленные в душе высокие качества. Они позволяют видеть истину и избегать заблуждений. Индивиды же, пребывающие на низкой стадии развития, находятся в поиске идеала, но ввиду того, что не могут отличить реальное от чужого вымысла, вступают на ошибочный путь и уходят в сторону от прогресса. Главными причинами фанатизма становятся низкая степень развития, слабый интеллект, неспособный произвести правильную оценку старого и нового, и отсутствие должного духовного уровня. Только высокий интеллект и развитая душа способны видеть в новом живительный источник, дарующий жизнь вечности, и отличать от истины вымысел и заблуждения, ведущие в тупик. Высокий уровень развития для землян, здесь надо сделать уточнение, не означает получение высшего образования в институте. Можно закончить институт и даже два, и оставаться в духовном плане на низком уровне. И наоборот, иногда человек, который не заканчивал высших учебных заведений, может в духовном отношении превосходить образованного интеллектуала. Таковы у них программы. Одному надо для каких-то целей закончить институт, а другому не надо, потому что у него уже накоплен достаточный информационный багаж и требуется по программе доработать какие-то качества характера, например, послушание, терпимость, спокойствие или отдать какой-то кармический долг. На Земле же все земные иерархические уровни перемешаны, поэтому часто низкого индивида принимают за высокого и высокого за низкого. Но потому, к чему стремится душа и как она себя ведет в отрицательных ситуациях, зная общую тенденцию развития, можно сделать правильную оценку уровня развития личности. Стремясь к идеализму, человек приходит к фанатизму, а это значит, он строит себе путь в тупиковую ветвь из множества ошибочных действий, из собственных теоретических изысканий. Делая неправильные выводы, отвергая новое, человек создает личного идола, которому начинает поклоняться, пытаясь олицетворять его с высшим идеалом, и не замечая того, что давно высокое подменил низким. А в соответствии с этим изменился и характер его поведения. И вместо того, чтобы помогать другим, он стал подавлять их своим фанатизмом, а свободу совершенствования заменил агрессивным нападением на тех, кто имеет иное, чем он, мировоззрение. И таким целым рядом ошибочных действий человек выстраивает тупиковую ветвь, переходя от прогрессирования к деградации. То есть в данном варианте образуются противоречивые тенденции. Человек упорно и изо всех сил стремится к высокому идеалу. Он всю свою жизнь строит на его главных принципах. Он только о нем думает и делает все во имя его. А в противовес этому выстраивается не прогрессивное направление, а регрессивное. Человеку кажется, что он взошел на вершину и максимально приблизился к своему идеалу. А на самом деле он деградировал и пришел к фанатизму. Все произошло помимо его воли. Желая получить одно, он получил совершенно другое. И путь, который привел его к нежелательному результату, остался им неосознанным. Лишь единицы способны осознать, что пришли к фанатизму. Фанатизм строится на лжеистине, потому что то, что придумывает индивид и облекает в желаемую форму, не имеет под собой реальной основы в будущем. Его нет в программе планомерного развития общества. То есть фанатизм не обладает собственной программой развития, а появляется как следствие от какой-то причины. Но это мы говорим о фанатизме личности. А раз фанатизма нет в ее программе, то ни одна личность не будет стремиться достичь подобного состояния, то есть не будет желать стать фанатиком. Но желание в индивиде формирует как раз программа. Индивид желает то, что входит в рамки его личной программы развития, с учетом предоставляемой свободы выбора. Более подробно о связи желаний человека с его программой смотри пояснение в конце данной главы, раздел «Программирование желаний». Только со стороны более высокий по уровню индивид может определить, что другой человек пришел к фанатизму. Сам же человек будет всегда оставаться в сладком заблуждении. Ему будет казаться, что он возвысился духовно как никогда в жизни. Такая личность полностью теряет самоконтроль и иллюзию воображения принимает за реальность. Фанатизм является тупиковой ветвью идеализма, потому что он формируется на знаниях настоящего, которые не связываются с будущим, с его новыми тенденциями развития. Идеализм обязательно включает в себя поправки и корректировки, связь с новыми знаниями. Так, например, идеализм, включающий в себя веру в Бога, на настоящей стадии развития пополняется новыми знаниями о Боге. 10 заповедей расширяются до принятия более 100 законов мироздания. Новое не отвергает старое, оно дополняет его, углубляет и расширяет до бесконечных просторов Абсолюта. Поэтому такой идеализм имеет бесконечные перспективы развития и с каждой стадией становится совершеннее и истинней. А фанатизм, сформированный на лжеидеях человека, его искаженных понятиях, не может иметь перспектив роста в самом человеке. Здесь надо иметь четкое разделение в понятиях фанатизма. Если он относится к человеку, к его индивидуальному развитию, то не имеет перспектив прогрессирования. Фанатизм – это тупиковая ветвь для человека. Тупик этот строится самим индивидом. Но когда мы говорим о фанатизме как об отдельном направлении, то он не имеет тупика, а ему свойственны определенные стадии развития и абсолютные состояния, о которых мы будем говорить дальше. Но вернемся к фанатизму, связанному непосредственно с жизнью человека. Несмотря на то, что он является низшей формой идеализма, он обладает большой силой воздействия, проявляющейся обычно через действия индивида. Все фанатики обладают значительной агрессией, ибо те энергии, которые формируются от всяких искажений и неправильных толкований, имеют активный отрицательный заряд. Чтобы проникнуть в фактуру индивида помимо его воли, такие энергии должны обладать и большим потенциалом, чем уже накопленные, допустим, положительные энергии. Поэтому они начинают подавлять положительные качества личности, а сами как раз проявляются в своей отрицательной основе. Человек превращается в воинствующего догматика, в узко ограниченного фанатика, который дальше своей иллюзии ничего не желает видеть. Индивид, не замечая собственных заблуждений, попадает под власть фанатизма, который из Божьего послушника превращает его в помощника дьявола, потому что вместо того, чтобы защищать, он начинает нападать. А агрессия – это качество дьявола. Как мы видим, главная причина, по которой индивид приходит к фанатизму, это незнание истины и нежелание ее узнать. Человек останавливается на чем-то одном и ничего другого не желает ни видеть, ни слышать. Он словно закрывает себя панцирем от мира, от будущего, и становится слеп и глух. Фанатизм обычно приводит человека к тупости, потому что, с одной стороны, служение личному идолу, однообразному, не меняющемуся, не требует особого интеллекта, и с другой стороны, он отталкивает все новое, закрывает канал познания. Фанатизм ловит в свои сети консервативные души, А идеализм помогает неустанно шагать вперед и вперед, расширяя границы познания. Идеализм поднимает души ищущих со ступени на ступень, являясь наградой для тех, кто находится в вечном поиске смысла и не желает оставаться на старых догмах. А разница между идеализмом и фанатизмом будет существовать всегда потому, что они относятся к разным уровням развития. Фанатизм конечен и за пределы земной иерархии не поднимается. Это, так сказать, порог, который присущ в основном человечеству и нижележащим мирам. А идеализм, выходя за пределы Земли, продолжает свое победное шествие в божественной иерархии. Но здесь он доходит до середины и дальше уже теряет смысл своего существования, потому что личности достигают такого высокого совершенства, что им не требуется создавать какие-то искусственные идеалы и теории. Они сами превращаются в идеалы, к которым стремятся низшие. Но самое главное – это то, что высокая сознательность и интеллект позволяют им видеть истину и самим управлять своим развитием. Таким образом, фанатизм свойственен земной иерархии, а идеализм и земной, и божественной. Однако, в мирах, стоящих ниже земного, тоже имеется фанатизм и его иерархия. Здесь тоже есть и фанатизм, и идеализм, но с присущими им особенностями. Фанатизм в низших мирах имеет более тяжелую форму, а идеализм приближен к земному фанатизму, то есть идеализм нижнего мира превращается в фанатизм вышестоящего плана. Или можно сказать и наоборот, что фанатизм верхнего мира превращается в идеализм нижнего плана. Фанатизм, являясь низшей стадией развития идеализма, обладает своими особенностями. А рассмотрим теперь его как отдельное состояние. Все, что произрастает на человеке и вместе с ним, является собой самостоятельно развивающуюся форму, способную расти, укрепляться или разрушаться. Если фанатизм имеет свои уровни, то, следовательно, он обладает и различными степенями мощности. Только земная иерархия обладает несколькими уровнями фанатизма. Поэтому о нем уже можно говорить как о различных мощностных категориях – низкий фанатизм, средний и высокий. Если низкий фанатизм, как определенное мощностное состояние, попытается завладеть высокоразвитым человеком, то он ему не поддастся, потому что мощь человека превышает мощь состояния фанатизма. Но если высокому фанатизму попадает низкий индивид, который не успел накопить в своей матрице значительный потенциал, то фанатизм полностью завладевает человеком со слабым потенциалом. Такому индивиду бывает невозможно вырваться из-под его власти, и никакие призывы и воззвания к пробуждению его трезвого взгляда на вещи не помогут. Таким образом, фанатизм полностью подчиняет своей власти только тех, кто по уровню стоит ниже него. Рассматривая развитие фанатизма в различных иерархиях, видим, что он прерывен в своем развитии. В нижней иерархии он достигает определенного максимума где-то в середине пирамиды и переходит дальше в другое состояние. Эта предельная величина в середине иерархии является для него абсолютной. То есть в различных пирамидах абсолютные состояния достигаются не обязательно только на вершине, но они могут быть и в середине ее, и ниже середины. Достигнув абсолютного состояния, иерархия номер один, фанатизм трансформируется в новое состояние и появляется вновь уже в другой иерархии, иерархия номер два, занимающей более высокое порядковое положение, и продолжает развиваться здесь тоже до какого-то уровня, имеющего для него значение абсолюта, но уже более высокого порядка, чем предыдущий. Это говорит о том, что фанатизм способен прогрессировать, но до определенной величины. Дальше уже основы развития переходят в другую форму, и само понятие фанатизма теряет первоначальный смысл. Если что-то способно прогрессировать, то оно должно обладать и противоположной тенденцией, регрессом. Поэтому надо разобраться, в чем заключается для фанатизма деградация. Фанатизм, как некоторое отрицательное побуждение, может появляться в человеке в результате его заблуждений. Существует очень много индивидов, которые попадают под его влияние. Однако, не всякий низкий индивид становится фанатиком. Благодаря тому, что личность стремится к чему-то новому, ей удается обходить его стороной и нормально прогрессировать. Но существует и много таких индивидов, которые, ища себе кумиров и отдаляясь от нового, зацикливаются на чем-то одном и таким образом попадают под власть фанатизма. И тогда он начинает уже как обособленное состояние работать с данной личностью индивидуально, подпитывая ее слепоту теми иллюзиями, которые усыпляют ее бдительность. Цель субстанции фанатизма – как можно дольше продержать в своем плену данного индивида, замедлить его продвижение по пути прогресса. Но полностью властвовать над индивидом на протяжении нескольких жизней фанатизму не позволят свыше. Если человек зашел в тупик в одной жизни, то в следующей высшие учителя обязательно включат механизм кармы, действие закона причинно-следственной связи, и уже насильственным способом уведут личность от фанатизма в другом направлении. Если же у самого индивида хватит ума и сил вырваться в настоящей жизни из-под его власти, то это будет его личной заслугой. Таким образом, прогрессирование субстанции фанатизма заключается в подчинении себе как можно большего числа индивидов. Они нарабатывают для этой субстанции качество и энергопотенциал. Поэтому, чем меньше число индивидов будет под его властью, тем слабее он. Все это говорит о том, что деградацией для фанатизма является потеря власти над личностями. Уменьшается его силовая характеристика и территория охвата мира. Как мы ранее выяснили, субстанция фанатизма не входит в программу развития индивида специально, но все же она содержит собственные принципы развития, где есть цель и методы завоевания других. Прогрессирование фанатизма полностью зависит от поведения индивидов. Они придают ему особенности и качественную окраску. Многие субстанции развиваются за счет постоянной связи с индивидом, например, субстанция истины, понятия. Также и фанатизм. Все это создает трудности для его существования, Однако он все-таки нашел для себя особую питательную среду или базу существования, которой явились случайности. Случайности для индивида появляются всегда внезапно, то есть в момент, когда он не подготовлен к анализу происходящего и когда слабости способны одержать над ним верх и втянуть его в поток неправильных действий. Неустойчивые качества, набранные душой, не позволяют правильно разобраться в ситуации. И только если качества внутри личности работают на уровне автоматизма, постоянных связей, то случайность не может помешать индивиду сделать правильный выбор. В противном случае, когда качество неустойчиво, идет борьба между положительным и отрицательным. Случайность, как момент неожиданности, способна повернуть индивида снова в негативную сторону. Совершаются какие-то неправильные выводы, и индивид попадает под власть фанатизма. А это все уже свидетельствует о какой-то определенной тенденции появления и существования. Все происходит не сумбурно, а тоже на основе каких-то закономерностей. Следовательно, субстанция фанатизма все-таки имеет личную программу развития. Она более свободна, чем прочие программы, но содержит в себе два основных момента – цель развития и способы завоевания индивидов. Фанатизм обладает своей системой вовлечения индивидов в некоторую игру или иллюзию собственного восхождения или праведности. Заставляя совершать ошибки, он все больше и больше внедряется в слабые места личности и начинает подпитываться ее энергией. Навязывая ложные понятия, укрепляя догмы в энергетической фактуре личности, фанатизм фактически порабощает человека, заставляет его работать на себя. Чем больше искажений будет допускать человек, чем больше он станет отдаляться от истины, принимая за нее нечто другое, тем больше станет фанатизм подпитываться от него недоброкачественной энергией. Он способен полностью подчинять себе низких индивидов со слабой психикой и частично средних, раздувая их самолюбие, гордыню, чувство считать правым только себя. Фанатизм поощряет слабые места личности и старается максимально их увеличить. Личность незаметно попадает к нему в рабство и незаметно для себя останавливается в развитии, начинает деградировать. Но это все временно. Небесные учителя в следующей жизни исправляют положение, выясняя с помощью субстанции фанатизма неустойчивые и слабые качества личности. Составляя новые программы на следующую жизнь, они заставляют индивида через усложнение ситуаций исправлять свои ошибки и нарабатывать те качества, которые им требуются. Так что влияние фанатизма на личность всегда временно.